Гексаграмма 49. Г. Ветер перемен. Новый день стирает границы ночи. Беглецы обустроились на 10-м этаже. Юл насобирал сухой травы и даже умудрился найти хворост и какой-то допотопный мусор, очевидно лежащий здесь со времен предков. Ахона перед наступлением сумерек ухитрилась поймать несколько полевок. Однако хорошо зажаренные мыши не насытили путников, и они легли полуголодными. Юл хоть и убедил себя в том, что вероятность обрушения высотки очень мала, все же спал тревожно. Тихий писк грызунов, шныряющих где-то в темноте, скрип бетонных блоков, разваливающейся многоэтажки, крик ночных птиц будил его. И парень, не успевая как следует проснуться, хватался за малую боевую лопату. Садясь, он осматривался, но ничего угрожающего жизни не обнаруживал. Было безветренно и холодно. Тлел умирающий костерок, черные проемы окон смотрели во тьму, а рядом, свернувшись комочком, лежала мирно посапывающая Хона, от чего-то уверовавшая в то, что до рассвета в доме древних их никто не посмеет тронуть. Клятва любовного побратимства, обрушившая исполинское здание, защищала их, и колдовство испарится лишь с первыми лучами солнца. Небольшая часть магической силы уйдет вверх, к небесным полям священного табуна, чтобы Харлей Изначальный и Ямаха Первородная засвидетельствовали новообразовавшийся союз двух сердец. Остальная магическая сила вернется к хозяевам, Хоне и Юлу, укрепит их любовь и дружбу. Так считала байкерша, но младший правнук последнего предка не разделял этой уверенности. Убедившись, что вокруг нет никакой опасности, подбросив немного хвороста и травы в костер, Юл вновь ложился на жесткий настил. Живот его настойчиво урчал, требуя пищи, а взгляд упирался в потолок, практически невидимый в темноте, и засыпая, парень думал, что, наверное, вера в богов и духов не так уж глупа. Так люди помогают себе жить в страшном мире, так они объясняют насилие, которое творит над ними природа и другие люди. И никого нельзя лишать веры, по крайней мере, сразу. Ведь тогда внутри человека образуется пустота. А это ужасно, быть пустым. И тем не менее, прах прадеда нужно рассеять во что бы то ни стало. Вир был прав. Байкеры, возомнившие, что это остатки скальпеля косноязычного, дающие темную магическую силу, рано или поздно начнут убивать друг друга. Значит, получается, есть хорошая вера и плохая? Значит, нужно отделять плохую веру от хорошей? Плохую уничтожать, а хорошую оставлять? Так получается. Например, вера в гипнотическую силу черных вердогов делала Хону беспомощной, а вера в то, что нужно действовать вопреки и тем самым угождать небесному Харлею, подарила напарнице бесстрашие, когда путники проплывали мимо опор рухнувшего моста. Но как одно отделить от другого? Юл не знал ответа. Но он отлично понимал, не стоит переубеждать в чем-либо Хону. Она стала ему слишком дорога, чтобы превращать ее в пустышку. Пусть сумасбродная девчонка сама находит ответы. И если вчера она вдруг пришла к выводу, что колдовство возникает не где-то, а в ней самой, то это, наверное, прогресс. Ведь ничто не стоит на месте, и все мы движемся куда-то. И парень чувствовал, что в нем самом также назревают перемены. Пока еще малозаметные, практически неощутимые, но дающие о себе знать, нашептывающие ему странные думы, когда вокруг тихо и нет суеты. И куда они приведут, эти изменения? В любом случае, он уже не будет прежним Юлом, тем, что жил в забытой деревне. Но он обязательно вернется к своим и уговорит пойти с собой Хону, и никто им не сможет помешать. Ни байкеры, ни староста Эмен, ни священный табун, ни божья четверица. На этой мысли Юл засыпал, чтобы спустя какое-то время, схватившись за оружие, проснуться вновь. Хона встала с первыми лучами солнца. Несмотря на жесткую лежанку, сооруженную из пластиковых полос, она хорошо выспалась. Парень приоткрыл тяжелые веки, посмотрел на напарницу, улыбнулся и, повернувшись на другой бок, окунулся в беспокойный сон. Девушка не стала тревожить напарника, она осторожно выглянула в окно и, помахав ладонью, поприветствовала восходящий над миром огненный байк. Затем нашла крепкую палку, расшевелила гнездо полевок, прячущихся в стене в огромной трещине. Поймала 4 мыши. Хона разожгла костер с помощью кресала и сухой травы, распотрошила тушки грызунов, содрала с них кожу, нанизала жалкие кусочки мяса на палку и как следует их зажарила. Приготовив завтрак, она разбудила Юла. Еще было раннее утро, когда беглецы покинули высотку. До речки они дошли без происшествий. Вокруг пели птицы, но как-то совсем по-другому, нежели вечером. Более радостно, без печальных ноток. Путники быстро отыскали плот, спустили его на воду и отправились вниз по течению. Когда они оказались в пагубе, вдруг поднялся ветер. Многоэтажки снова огласили скорбным воем заброшенный город. Предостерегающе зашелестела листва на деревьях, заколыхалась бёрн трава и рогоза, указывая путникам путь на запад, к морю. «Видишь?» – тихо, но отчетливо проговорила Хона. «Ростов прощается с нами. Сила клятвы побратимства заставила его замолчать на целую ночь и принести в жертву нашему союзу гигантский дом предков. Ведь от нас вчера исходило великое колдовство». Юл лишь пожал плечами. Колдовство так колдовство. В жертву так в жертву. Чего уж тут спорить, все равно бесполезно.